Глава первая. Письмо в лесу. Если вы нашли на дороге сундук с золотыми монетами, то не следует его открывать. Куки посмотрела на конверт, который висел на ветке куста ежемалинки. Фразу про сундук с деньгами часто повторяет Феня. Когда щенок услышала эти слова впервые, то спросила у жены самого умного мопса Черчилля. «Если не откинуть крышку, то как понять, что лежит внутри?» Фенечка тихо кашлянула. «Видишь ли, дорогая, сундук — это аллегорическое высказывание». «А-а-а!» — протянула маленькая мопсишка. Она не поняла, что сказала самая старшая сестра, но признаваться в этом не хотела. «Значит, сундук с золотыми монетами — выражение на аллигаторском, то есть крокодильем наречии», — закивала Мафи, которая присутствовала при беседе. «А что оно означает в переводе на собачий?» Феня сняла очки. «Мафуня, прости, не поняла твой вопрос. В прекрасной долине имеется деревня крокодилов. Она расположена на берегу теплого моря. Многие жители любят проводить там каникулы. Аллигаторы добрые, вкусно готовят. И, конечно, как и у нас, собак, у них имеется собственный язык. Однако нынче большинство граждан страны «Прекрасная долина» используют общедолинское наречие. Но почему ты вдруг заинтересовалась крокодилами?» «Услышала сейчас. Сундук — это аллигаторское высказывание», — объяснила Мафи. «Аллегорическое», — улыбнулась Феня. «Черчилль часто говорит, что я его половина. Но разве может существовать половина мопса?» «Если Черчилль так высказывается, значит, да!» — закивала Пагль. Порода Мафи называется Пагль. Папа у нее мопс, а мама — Бигль. Мафи — близкая родственница Мули. История жизни Мафи описана в книге «Амулет добра» из серии «Сказки прекрасной долины». «Да!» — повторила Куки. «Он самый умный мопс!» «Давайте забудем про слово «аллегория», — вздохнула Феня. «Вернемся к сундуку с монетами. Как следует понимать данную фразу? Если увидите на земле кошелек, коробку с конфетами, пакет с красивыми украшениями для хвоста или браслетами, то ни в коем случае никогда ничего не берите». «Почему?» — заморгала Мафи. «Вдруг кто-то потерял нужное? Лучше заглянуть внутрь. Вероятно, там найдется бумажка с именем. Если нет, сладкое следует отнести в кондитерскую лавку, а украшения — Капитолине. Она же ювелир, у нее свой магазин. Капа сразу сообразит, кто растеряха, и вернет все хозяйке». Феня протяжно вздохнула. «Мафи, ты сколько раз была в мире людей?» «Один. Очень люблю свою хозяйку Машу и ее сына Мишу», — гордо ответила собака. «Сейчас пока живу дома, в прекрасной долине. Вот завершу свою учебу в школе и начну ждать отправки в мою человеческую семью. Пока там Финн работает. Что говорят в мире людей мамы и папы своим малышам? Продолжила Феня. Если ты видишь на тротуаре шоколадку или какой-то незнакомец угощает тебя сладким, то что? «Ни в коем случае не принимай подарки от незнакомых», — ответила Мафи. «В прекрасной долине данное правило тоже работает», — сообщила Феня. «Нашли в лесу, например, ну очень красивый нахвостник из жемчуга. Даже одним когтем к нему не прикасайтесь. Мне понравилась идея отправиться в этом случае к Капе. Лучший ювелир знает, чье это украшение. Подойдите к старшим, сообщите. Увидела в лесу чужую вещь. Мы с Черчиллем, мамой Мулей, пойдем вместе с тобой к находке и сразу поймем, кто-то из жителей это потерял. Или...» Феня замолчала. «Или что? Продолжай!» — попросила Мафи. «Давайте вспомним, что кое-кто из вас уже попадал в беду после того, как поднял какую-то вещь в лесу», — напомнила летописица прекрасной долины. «Очень вас всех прошу, никогда не подбирайте ничего с земли». И вот сейчас Куки заметила конверт, протянула лапку к ветке и замерла. Феня запретила брать находки. Но жена самого умного мопса Черчилля говорила про сундук с золотыми монетами, коробку с конфетами, пакет с украшениями. Если бы Куки обнаружила нечто из списка старшей сестры, она вмиг помчалась бы домой, сообщила о вещи маме Муле, Черчиллю. Но письмо — это просто лист бумаги с текстом. Почему почтальон енот Боря не доставил его по адресу? Ответ прост. Письмоносец обожает сладкое. Он нес сумку с почтой. Встретился с кондитером Родей. Тот позвал приятеля угоститься какао с пироженами. Боря помчался в гости. По дороге он размахивал брезентовым мешком. Из него вылетел конверт. И вообще, старшая сестра говорила, «Никогда не подбирайте ничего с земли». «А депеша-то висит на ветке!» Куки решительно приблизилась к кусту, схватила письмо и увидела адрес. «Деревня у Синей горы. Тому, кто найдет. Белый медведь Макс». Очень довольная своей сообразительностью, маленькая мопсиха быстро открыла конверт, вынула листок. Тот сначала был белым, потом на нем проступили буквы. «Куки, я в страшной беде, помоги! Никому нельзя говорить о моей просьбе, следует действовать быстро, тайно. Иди по тропинке вперед, окажешься на перекрестке, сверни налево, дойди до огромного валуна, под ним глубокая яма. Я там».